Глава 10. Агент Окаемова на весенних торгах, которые производятся ежегодно Уральским горным правлением, купил несколько приисков в разных дачах. Это один из самых оригинальных аукционов в России. Золотопромышленники делают массу заявок, которые остаются не у дел и поступают обратно в казну, а казна пускает их с вольных торгов как выморочное имущество. Окаемов очутился сразу владельцем 6 приисков, которые в общей сложности стоили около 2000 рублей. Нужно заметить, что все эти прииски находились только в казенных дачах, отведенных для эксплуатации частных золотопромышленников, а владельческие дачи сюда не входили. Агент Окаемова представлял собой типичного уральского промышленного человека, жившего своими средствами. Это был средних лет господин, приличный, умный, энергичный, но зараженный до мозга костей разными проектами, неизменно клонившимися к его обогащению. По его словам, он уже до 10 раз был совсем близко у цели, но мешала какая-нибудь ничтожная подробность. Богатство было вот тут, совсем близко, и ускользало из рук, как шапка-невидимка. По своей сущности, это был неизлечимо поврежденный человек, как изобретатель Потемкин, хотя сфера деятельности была совсем другая. Окаемову нравилась в нем его энергия и вера в свою звезду. И фамилия у него была чисто сибирская — Утлых Илья Федорович. Проживал он в собственном маленьком домике, имел семью и бился, как рыба о лед. «Раз у меня какой случай был?» — рассказывал Утлых, шагая по комнате. Он не мог говорить, сидя. «Да, случай. Был прииск, и все я его собирался разведать. А тут подвернулись другие дела. Я пропустил срок, и он ушел в казну. Я уехал по делам, не поспел к торгам, и прииск ушел за 120 рублей. И представьте себе, за одно лето на нем было намыто 3 пуда золота. Это по 20 000 за пуд получается, то есть все 60 000, то есть чистых любая половина. Да, в другой раз меня подвел компаньон, в третий. И все из-за пустяков, Василий Тимофеевич. Конечно, я человек небогатый, и для меня 100 рублей большие деньги. Вот из-за этого и погибаю. Кроме золота, Утлых занимался и другими предметами. Имел железный рудник, несколько заявок на асбест, скупал драгоценные камни, искал залежи киноварии и оловянные руды и так далее. Каждый следующий день мог его обогатить навсегда, а только сегодня давило и не давало хода. Одним словом, это был в своем роде фанатик легкой наживы по специальной сибирской логике, и Окаемов находил в нем родственные черты. «Я уже несколько лет разыскивал киноварь», — объяснял он, «ведь это почище золота. Она попадается в россыпях отдельными зернами. Делал разведки, ездил. И вдруг на юге России открывают громадное месторождение в Екатеринославской губернии. Ртути больше не нужно, и мои труды пропали. Теперь ищу олово. Медь стоит около 8 рублей пуд, а олово — 22 рубля. Представьте себе, что найду коренное месторождение, ведь это миллионы. Да, асбест — литографский камень. Марганец — везде богатство. Нет, с марганцем мы опоздали. Он открыт уже на Кавказе. Наконец, фосфориты, ведь это последнее слово агрономии. А где же быть фосфоритом, как не на Урале? У меня есть одна горка на примете. Да что тут говорить, поживете — сами увидите. и не достает каких-нибудь пустяков, Илья Федорович? Даже смешно сказать. Ефимовы от кого пошли жить? Ведь я же им купил надежный прииск с торгов. Как вот вам. А Глазковы, Ивановы, все они теперь богачи, а я вот для других должен хлопотать. Но ведь это все временно. Конечно, только пока. Говоря между нами, у меня есть на примете таких два места рождения каменного угля, что отцу родному не уступлю. Только вот не хватает средств для начала дела, а каменный уголь сейчас все. Есть даже нефть, то есть знаки. Я еще сам сильно сомневаюсь, хотя она и должна быть на Урале. Почему вы так думаете? Помилуйте, да как же иначе? У нас решительно есть все, кроме киноварии, олова и нефти. И я их разыщу. В специально приисковом деле утлых, что называется, собаку съел и наперечет знал всех золотопромышленников и все прииски со всеми мельчайшими подробностями. «Вы за свои 2000 купили богатство», — объяснял он Окаемову, делая уверенный жест. «Помилуйте, за эти деньги вы приобрели площадь земли в 3000 десятин. Имеете право ее разрыть вдоль и поперек, уплачивая за каждую десятину всего по 1 рублю казенной подати в год. Я вам нарочно купил 2 прииска на севере, а 2 в Среднем Урале и 2 на юге. Выбирайте из любых. Вот съездим, посмотрим, и тогда решим, с чего начать». «А по вашему мнению, что лучше?» «По моему, я бы взял разработку южных промыслов. Дело самое верное». Из этих бесед Окаемов вывел заключение, что Утлых страдал одной слабостью, которая присуща провинциальным прожектерам. Он искал богатство как можно дальше от своего Екатеринбурга. Точно золоту не все равно было лежать где угодно. Это напоминало больных, которые едут за здоровьем в чужие края. В общем, этот уральский американец очень нравился Окаемову, хотя он и смотрел на него, как на неисправимого мечтателя. Они уговорились вместе осмотреть целый ряд промыслов и свои купленные прииски. Провинция везде останется провинцией, и весть об Окаемове, как новом золотопромышленнике, разошлась с поразительной быстротой. В американскую гостиницу начали являться разные подозрительные субъекты и даже деревенские мужики с самыми заманчивыми предложениями. У каждого было на примете по нескольку самых надежных и верных мест. Приносили даже пробы песку и кварца. Все это были люди того же типа, как и Утлых, хотя в меньшем масштабе. «Вас спрашивает какой-то мужик», — докладывал каждое утро Окаемову коридорный. «Какой мужик? А он с раннего утра ждет. Еще вчера приходил». «Позови». Входил мужик, настоящий мужик. Крестился на образ, кланялся, откашливался с таинственным видом и заводил стереотипный разговор. «Наслышаны мы, что вы, значит, касаемы к золоту, так оно того. Есть верные знаки. Уж такое место, вот какое спасибо после скажете. Богачество». Все эти разговоры обыкновенно заканчивались просьбой относительно задатка. Сначала Окаемов имел неосторожность давать деньги, а потом бросил. Это ни к чему не вело. Окаемова интересовал самый тип этого уральского промыслового человека, зараженного несбыточными мечтами. Мысли о легкой наживе, казалось, витали в самом воздухе. Кроме золотых мужиков, одолевали еще продавцы каменных изделий и драгоценных камней. Это были мелкие скупщики, торговавшие кустарными произведениями. Екатеринбург давно служил центром производства и торговли драгоценными камнями. А Каемов приобрел несколько типичных образцов местных пород и очень удивился, что найти порядочную коллекцию уральских камней в Екатеринбурге так же трудно, как где-нибудь в Сахаре кусок льда. Он нашел несколько дрянных коллекций в магазинах, но за них спрашивали такие цены, что было даже неловко за продавцов. Ознакомившись с ценами на каменное сырье, Акаемов заметил студенту Крестникову: «Вот вам наш интеллигентный грех. В центре камней вы не найдете порядочной коллекции. А между тем здесь, наверное, есть много молодых интеллигентных людей, которые за 15 рублей жалования готовы корпеть над перепиской с утра до ночи. Это, наконец, возмутительно. Я подсчитывал и нахожу, что можно этим делом заняться серьезно и пустить в оборот тысячи таких коллекций по ценам в 100 раз дешевле, чем они сейчас продаются. Вы только сочтите, сколько у нас средних учебных заведений, сколько народных школ, спрос громадный, и он будет все возрастать. Для народной школы, например, можно приготовлять коллекции из 50 типичных экземпляров рубля за 2. Вот вам прекрасная и крайне полезная работа, которая для своего начала не требует большого капитала, а только некоторых специальных знаний. С другой стороны, это предприятие даст возможность парализовать всех этих скупщиков-кулаков, которые держат сотни кустарей в ежовых рукавицах. И все у нас так. Будем у хлеба сидеть голодом. С первых же шагов для Акаемова все резче и резче начала выступать эта роковая русская черта неумение пользоваться окружающими богатствами. Кажется, все дано людям, чтобы жили и благоденствовали, а они упорно не желают. Получались вопиющие несообразности, возмущавшие Акаемова на каждом шагу до глубины души. Раз он, отправившись вечером пройтись с княжной, зашел в магазин купить варенье. «Нет ли у вас какого-нибудь здешнего варенья?» — спрашивал Акаемов разбитного приказчика. «Здешнего-с? Никак нет-с. У нас есть лучшие сорта. Абрикосово-с, 60 копеек фунт. Из Москвы? Так точно-с. У нас все варенье из Москвы-с. Лучшие сорта». Акаемов только пожал плечами. «Это просто какое-то зверство», — ворчал он, возвращаясь с покупкой домой. «Я иначе не умею назвать. Север — страна всевозможных ягод по преимуществу. И каких ягод? Мне рассказывали, что в Башкирии продают чудную степную клубнику прямо вазами. Ведро стоит часто 10-15 копеек. Что же будет стоить варенье? Даже смешно сказать. 15 копеек фунт, а мы заплатили 60. Мне даже хочется просто побить кого-нибудь. Вы уже волнуетесь, Василий Тимофеевич. Как же не волноваться, когда все так возмутительно? Ах, как глупо! Ведь это же кусок хлеба специально для женщин. На 100 рублей можно заработать 300. Чего же вам больше? У вас все разговоры только на деньги сводятся. А как же иначе? Я уже говорил вам, что я купец, самый настоящий купец, и не могу видеть, когда другие не понимают собственной пользы. Опять имею в виду только интеллигентных людей, в частности, интеллигентных женщин, которых и здесь, наверное, непочатый угол. Ищут работы, голодают, а верный кусок хлеба лежит под носом. Но ведь нужны 100 рублей, вы же сами говорите. А где бедная интеллигентная женщина их найдет? Ага, вот в этом и вся суть, то есть в деньгах. Вы, например, в течение года службы у меня должны накопить вот эти самые 100 рублей, и все другие служащие тоже. Моя задача заставить вас это сделать. А раз будут 100 рублей, у человека уже почва под ногами. Сколько требуется везде рабочих рук, труда, а мы только смотрим, как ленивые рабы. Вот я с вами толкую о варенье и теряю время. Да, я это чувствую. Помилуйте, такое прозаическое занятие. Чем вы занимаетесь? Ведь стыдно сказать, я варю варенье. Ах, как все это глупо и нелепо! А чего же вы сами этим не займетесь, если это вам нравится? По очень простой причине. Не хочу отбивать женский хлеб. Показать, как это делается, это могу, но заниматься самому не стоит. Знаете, что бы я сейчас сделал? Открыл бы сахарный завод. Да, земли здесь сколько угодно, топлива тоже, рабочих рук тоже, да еще в выигрыше провоз. Сахар — товар, который всегда в моде и не имеет обрезков. Да, если бы я хотел исключительно только наживать деньги, я так бы и сделал. Из-за варенья они чуть не поссорились. Княжна серьезно обиделась. «Вы уже мне не нравитесь, Василий Тимофеевич. Только и слышишь — деньги, деньги, деньги. А если мне уже их не нужно, этих ваших денег? Вот не нужно, и все тут. И другим женщинам тоже. Всякий делает свое маленькое дело. И хорошо, что не думает о деньгах. Это вы в своей Америке заразились деньгами. Вы меня считаете ненормальным человеком? Да, у вас есть пунктик, как говорят доктора. А мужики говорят про таких людей, что у них заяц в голове прыгает. Что же, вы правы, Варвара Петровна. Есть заяц. Больше не буду говорить о деньгах. Княжне вдруг сделалось его жаль, и она посмотрела на него такими заискивающими глазами. Ведь она его так любила и так верила в него, если бы всего не отравляли эти проклятые деньги. «Ну, помиритесь, милая Варвара Петровна», — добродушно просил Акаемов. «Я уже не буду вас бронить».